Юлия Ляпина. Маленькая тайна королевы. Читает Светлана Селиверстова. Пролог. Ваше высочество. Генерал Эрден склонился передо мной с четкостью военного и изяществом опытного придворного. Позвольте поздравить вас с 21-м днем рождения и преподнести подарок. Позволяю. Важно кивнула я, хотя глаза мои смеялись. Мы с Эрденом выросли при дворе Савоя, небольшого королевства, расположенного так удачно, что дружить с королем Савойским почитали за честь многие правители окрестных земель. Эрден был старше меня на 10 лет, и пока я была смешной малышкой, опекал меня, самую младшую среди принцев и принцесс Савойских. Потом он ушел на войну, и за 10 лет прославился как искусный полководец и умелый стратег. 10 лет. Подумай только. Виделись мы коротко и редко, и я почти ничего не знала о старом друге. А теперь он появился в генеральском чине, как раз на мой день рождения, и делает мне подарок, как ни в чем не бывало. Еще раз поклонившись, Эрден положил на столик, стоящий у ступени трона, большой сверток в красивой зеленой бумаге. Я постаралась запомнить его подарок, а пока вежливо кивнула, отпуская дарителя. За его спиной толпились другие, желающие поздравить принцессу. Вечером, разбирая подарки в своей комнате, я в первую очередь развернула именно этот сверток и с удивлением погладила зеленую бархатную обложку красивой записной книжки. Серебряный оклад, кармашек для серебряных карандашей и перьев, тонкая, прочная и очень белая бумага. А какой крупный изумруд украшал центр обложки! Огромный! Правда, он был не граненый, а полированный, и где-то внутри темнело пятнышко, напоминая зрачок в зеленой радужке. Но это только добавляло необычному подарку прелести. Я слышала, как дамы болтали о том, что Эрден разорил языческое святилище и стал невероятно богат. Возможно, это камень из его добычи? Главное же, на книжке красовался замок-защелка. Закрыть и открыть его можно было одним движением, если знать как. А я знала. Такой же замок был на шкатулке со сладостями, которую мне подарил Эрден, уходя на войну. Тогда, 10 лет назад. Как это замечательно. Теперь никто не сумеет прочитать мои записи. Открыв первую страницу, я взяла из кармашка на обложке серебряный карандашик и записала. Сегодня, в мой 21-й день рождения, генерал Эрден подарил мне эту записную книжку. Думаю, я буду вести дневник, чтобы сохранить память об этих днях.